Небо равно единице, земля двойке, человек тройке. Трижды три, взятое 9 раз, равняется 81. Единица управляет солнцем, а число солнца 10. Следовательно, человек рождается спустя 10 месяцев после зачатия. Аналогичным образом, срок беременности у собак составляет 3 месяца, поскольку собаке соответствует число 63, 7 умноженное на 9. У свиней 4 месяца, поскольку свинье соответствует число 54, 6 умноженное на 9. У обезьян 5 месяцев, 5 умноженное на 9 и так далее. Страница 338. Насекомые же претерпевают метаморфозы 8 месяц года, поскольку им соответствует число 18, 2 умноженное на 9. Считалось также, что животные, рождающиеся днем, привязаны к отцу, а ночью — к матери. Еще один важный критерий разных видов живых существ – среда обитания и пища. В тех же записках о ритуале говорится: существа, живущие в воде, хорошо переносят холод. Существа, питающиеся землей, не имеют сердца и не дышат. Существа, питающиеся корой, сильны и дики. Существа, питающиеся травой, быстро бегают и не имеют голоса. Существа, питающиеся мясом, свирепы и храбры. А те, кто питаются зерном, умны и сообразительны. Таков человек. Поскольку жизнью всех существ, по убеждениям китайцев, управляет принцип метаморфозы, в Китае с давних времен получила распространение идея эволюции в животном царстве. В древних даосских книгах излагается сложная схема развития живых организмов из первичных семян жизни посредством метаморфоз. Еще в XII веке главный авторитет неоконфуцианства Джу Си говорил о рождении существ путем жизненного превращения. Так, по его мнению, появились люди на Земле. Животные, согласно Джу Си, отличаются от человека прежде всего тем, что наделены более тяжелым и плотным ци, непросветленным духовностью. Поведение животных определяется не сознанием, а установленным небом законом дао или принципом ли их существования. Таким образом, небесный принцип в китайской традиции мог совпадать с биологическим инстинктом. Подобно другим древним народам, китайцы обратили внимание на способность некоторых видов насекомых, в частности пчел и муравьев, хорошо организованной совместной жизни. Страница 339. С их любовью к порядку и иерархии в обществе они придали этому обстоятельству особенное значение. С древности в Китае полагали, что мудрецы былых времен переняли устройство общества от пчел, а устройство войска – от муравьев. В даосском трактате X века «Книга о превращении» содержится настоящий панегирик жизненному укладу муравьев. У муравьев есть правители, и все они живут в одном общем дворце размером не больше кулака. Там же хранят они свою пищу и пользуются ею сообща. Поистине, единое разумение объединяет их всех. Таково же было и единение людей в древности. Конец цитаты. Возможно, именно этот интерес к муравьям побудил некоторых бродячих артистов средневекового Китая устраивать представления дрессированных муравьев. Отдельная колонка на странице 338. Живущие как одна большая армия, обладающие чувством товарищества, способные к порядку и дисциплине, даже более людей, таковы пчелы и муравьи. В сравнении с ними, как можно назвать разумными человеков, столь предрасположенных к преступлениям? Конец цитаты. Минский император Тай Цзу, 14 век. Страница 339. Китайский бестиарий. Китайцы сохранили и отчасти даже расширили мифологические представления о разных фантастических существах и сверхъестественных свойствах многих реальных животных. Признанный царь китайского бестиария – это дракон, Лун, самый известный символ могущества и власти. Дракон в Китае – существо, так сказать, синкретическое. Он имеет по преданию тело змеи, брюхо лягушки, рога оленя, глаза зайца, уши коровы, золотую чешую карпа, волосатый хвост и лапы тигра с 4 или 5 орлиными когтями. Последняя разновидность была зарезервирована за императором. У дракона есть усы и длинная борода, в которой скрыта волшебная жемчужина, символ солнечного сияния. Согласно некоторым поверьям, 117 драконьих чешуек обладают благой силой, а 36 способны причинить вред. Дракон любит драгоценные камни и не любит железо. В китайском фольклоре он часто предстает олицетворением водной стихии,